овощ номер 4. Ты согласен на мою помощь?» Ответом была тишина. Ответа не требовалось. Психика Антиса, закованная в жесточайшие цепи, не оказывала сопротивления. Но мог ли Лючано поступить иначе? Привычная формула сама сорвалась с языка. Невропаст готов был поклясться, что услышал немое «да». «Пульчинелло, ты даешь согласие на мое воздействие?» Трое вестенов сдерживались из последних сил. Больше всего на свете им, свидетелям гнусного, издевательского по их меркам допроса, хотелось переломать наглецу оставшиеся ребра. Но бывают минуты, когда терпишь невыносимое. Да еще и киваешь. «Да, мол, да. Тысячу раз да, чтоб ты сдох». «Нейрам Саманган, вы не против моего вмешательства?» Вопрос растворился в едкой пустоте голубых глаз. Там не находилось материала даже для простейших «да» и «нет», микрокирпичиков воли. Стоя у пульта, моргнула Юлия. Так соглашается парализованный. Помпелянку никто не спрашивал, она и не отвечала. Это вышло само собой. «Хорошо». Лючано Барготта начал работать, зная, что он, и только он, является первопричиной катастрофы на Нейраме. «Что, дружок, развлекался в гладиатории? Тыкался в бессловесного овоща со своими кукольными штучками?» Так дикарь суется в мобиль, крутя верньеры и дергая рычаги. Ну и сдвинул с места роковой камешек. Нарушил коллапс, раскачал искусственно вызванную кому, в которой пребывал Антис. Вот результат. Получи и распишись. Оголодав, Пульчинелло в большом теле прошел за 7 парсеков за маску хлебать. «Стоп, малыш, не отвлекайся». Нити обычной куклы собраны в 2 пучка – вербала и моторика. У Антиса пучков было 3. К базовым добавлялся комплекс нитей таинственного назначения – мерцающие басы в активном и нейтральном состоянии, тонкие цепочки искр в пассивном. Требовалась ювелирная корректировка по 3 фронтам. Выйти в космос в боевом состоянии – это вам не салфеткой губы вытирать. Говоря доступно, берем движение одной рукой, речь второй рукой, антический пучок третьей руки у Лючано не имелось. Вспомнилась помолвка на Хиззаце. Там юный кукольник-моторик впервые стал универсалом, корректируя у куклы-пьяницы 2 пучка сразу. Тогда и до конца дней, сколько ни отвела судьба, ему помог образ маэстро, который якобы продолжил работу с пучком вербала. Повторить удавшийся прием? Значит так, движение веду я, речь маэстро Карл. Антический пучок, гори он ясным пламенем. «Мерзавец ты, дружок!» — буркнул издалека добряк Гишер. «Припахал старика! Смотри, потом не жалуйся!» Самообман пришелся кстати, словно третья рука выросла. Цепи искр слились в единое мерцание. Вдалеке слышим и лишь невропасту возник басовитый рокот. Казалось, невидимый космодром, законсервированный на длительный период, начал функционировать, принимая грузовые баржи с оборудованием. Теперь даем общую установку. Снаружи опасность, внутри уязвимость. Нет, Лючано не мыслил конкретными образами. Лишен даже примитивной возможности перед началом сеанса объяснить Пульчинелло словом или жестом, что от него требуется, он был вынужден корректировать то, что не имело аналогов. Касание виртуальных пальцев, управление вагой, колебания подвижного коромысла. В них невропаст вложил как мог, как умел, крик гибнущей души. Беззащитность перед внешней агрессией. Кукла еще ничего не делала. Кукла минуту назад сняли с крючка. Он корректировал будущие действия, заранее формируя нужные акценты. Пожалуй, легче подсказать фортуне направление пути и крутизну очередного поворота. «Динамику марионетки чередует с покоем», — сказала тетушка Фелиция, молчавшая до сего дня. Голос из прошлого, наставляя 6-летнего сопляка непоседу, звучал ласково и властно. Нельзя приводить в одновременное движение все ее сочленения. Кукловод нуждается в развитом чувстве опоры. Развитое чувство опоры. «Очень хочу жить. Я хрупкий и уязвимый, смешной и нелепый. Хочу жить». Для перчаточной куклы характерна размашистая выразительность движений. Для марионетки – трогательная хрупкость. Перчаточная кукла ассоциируется с принципами внутренней свободы. Марионетка же символизирует роковую и неизбывную зависимость от высших сил. Ворс на басах встал дыбом, как на загривке дикого зверя. Пучки моторика и вербала вздрогнули. Ритм третьего пучка подчинял их, поглощал, меняя характер общей пульсации. Над рокотом бездн взвелась пронзительная скрипка солнца. Лючано действовал по наитию. Кукла и кукловод сливались воедино, как троица пучков, в жгуты мышц общего тела. «Я не делю себя на тело и сознание». «А я делю», — хотел ответить Лючано. И не успел. Что-то подобное случалось с ним на Этне, где он сидел на веслах. В кабине вихря, когда Брамайни Сунгхари поднимала все стихийник на орбиту. На Нейраме от воздействия психира Кавабаты во время сеанса успокоения Юлии, невменяемой после кризиса. И вот сейчас. По мере того, как пучки овоща входили в целостный резонанс, невропаст расслаивался на ряд личностей, и у каждой была своя собственная реальность. Лючано номер один трясся в рубке умирающего корабля, окруженного фагами. Лючано номер два работал невообразимую куклу. Лючано номер три... О, этот стоял на вершине колоссальной башни. Неизвестно, какая планета находилась внизу. Человек, встав на краю, видел лишь рваные клочья тумана или облаков, да желтые клыки скал в пятнах лишаев. Млечное кипение, бурля в котелке, забытом на огне, звало сорваться и насладиться полетом, счастьем, покоем. Оно лгало. Прыгнувший не долетел бы и до скальных отрогов. Стая птиц, хищников с могучими когтями, парила вокруг башни. Хлопали крылья, резкие выкрики терзали слух. Кривые клювы сменялись зубастыми пастями, лоснящиеся перья — жилистыми перепонками. Шеи вытягивались, роняя пух, глаза неотрывно следили за добычей, трепетали длинные языки. У чудовищ намечалась славная пирушка. Площадку башни покрывала концентрическая разметка, деля ее на три зоны. Во внешней горели три человека костра. Пламя их тел населяли мелкие саламандры, уничтожая золу, выводя наружу пепел, подбрасывая топливо и обеспечивая доступ кислорода. Вейхтены молчали. Вместо слов хозяева огня издавали слаженное звучание трубы, гитар и барабанов. «Милая крошка, кабацкий шлягер, популярный лет 20 назад. Кто хочет, может смеяться». В средней зоне, над детьми, спящими в гробах из хрусталя, ждала женщина в доспехе воина. Из-под металла кое-где текла кровь. Тонкие струйки вдоль предплечий, засохшая корка на голени. Цепочка капель от виска к подбородку. Кровотечение не вызывало у женщины никаких эмоций. Черные волосы, не спадая до пят, сплетались в сетчатую накидку. Живой плащ дрожал, словно от ветра. На концах волос блестели острые крючки, злая бахрома. В центральном круге разместилась статуя из мрамора. Каменный Пульчинелло лежал на спине, уставясь в небо слепыми глазами. Глаза скульптор выточил из ярко-голубых топазов и вставил в выдолбленные глазницы взамен прежних, мраморных. Весила статуя не меньше тонны. Лючано номер три знал. Он должен поднять исполина. Он только не знал, как. Остальные реальности ушли за грань восприятия. Рубка Нейрама, работа с куклой, страх смерти, космос. На вершине башни, под вопли стервятников, в окружении людей костров, кровоточащей воительницы и детей мушек, заключенных в хрусталь, все утратило значение. Ты и статуя, и оставь пустые жалобы. Ладони легли на холодный мрамор. Почудилось, или в утробе колосса действительно горит крошечный огонек, толкаясь в невропаста даже не теплом, эхом тепла. Лючано огляделся. Рядом с троицей вейхтенов валялись железные носилки. Похоже, на них принесли сюда статую. Ни поплавков антигравов, ни микродвигуна. Носильщикам позавидовал бы разве что умалишенный. Носилки покрывал настил из досок. Доски оказались чертовки тяжелыми. Сам он никогда в жизни не сумел бы разобрать настил и перетаскать куски дерева к статуе. К счастью, на помощь пришла женщина-воин. Под ее пальцами настил хрустел и рассыпался. Обложив мраморного Пульчинелло дровами, Лючано проморгался, испытывая дикую резь под веками. Он вспотел. Пот тек ручьями. Не адская работа была тому виной. Хозяева огня покинули внешний круг, приблизясь вплотную. Чувствовалось. Вештинам почти невыносимо стоять так близко к статуе. Запрет? Стыд при виде поверженного Антиса. Люди-костры протянули руки, и дерево вспыхнуло. Вештины сразу же вернулись на прежнее место, но теперь их, статую и невропаста, связывала общая сеть, похожая на черную кровеносную систему. Волосы женщины-воина взметнулись, разлетаясь в стороны. Крючки прочно вцепились в собратьев по несчастью. Часть волос проникла даже в хрусталь к спящим детям и в мрамор к едва тлеющему сердцу Антиса. Статуя шевельнулась. Истошно вопя, отлетели подальше хищные птицы. Содрогнулась башня. Стеклистый дым вознесся к небесам. Вештины спешили рукавами закрыть рты. Пламя лизало мрамор. Камень шел рябью, как вода под ветром. Вспыхнули волосы женщины. Теперь людей связывали нити огня. Плавился хрусталь гробов. До красна раскалился доспех. Пожар охватывал площадку со скоростью звездолета, берущего разгон для РПТ маневра. «Горю», — с беспощадной ясностью понял Лючано. Он горел во всех трех реальностях. В рубке происходило то же самое. Королева Боль смилостивилась над верным вассалом. Пожар не причинял ему мук. Просто занялись огнем, обращаясь в прах, руки, плечи, грудь. «Не надо!» Повинуясь велению, над башней сгрудились тучи. Ударил ливень, упала ночь. Контрапункт. Лючано Барготта по прозвищу Тарталья. Около 2 лет тому назад. Кукольник. Геллеборус, черемица, волчок. Производит угнетение всех функций организма. Часто нельзя определить, видит ли и слышит ли больной, владеет ли он хоть одним чувством. Сильное оцепенение или сапорозный сон. Жажда, сморщенный лоб покрыт холодным потом, расширение зрачков. Глубокая меланхолия с тоской и отчаянием. Острый или хронический отек мозга вызывает судороги, хорею, эквампсию. Когда маэстро Карл бывал в дурном настроении, он часто цитировал этот пассаж. Описание клиники острого отравления кукольником за авторством Ханнемана, известного гомеопата древности. «Ты знаешь, малыш», — обычно добавлял маэстро, «что из корней кукольника выделяют хлороформ. Понимаешь, куда уходят наши корни?» Ничего я тогда не понимал. «Утром я провел первый сеанс с Биби Руф». Профессор Мвонгве обаятельно улыбнулся. Он знал, какой эффект производит его улыбка на впечатлительных инорасцев. Сутулый великан с отвислым брюхом и непропорционально длинными руками. Но Адам Мвонгве был похож на гориллу и улыбался соответствующе. Один благодарный клиент даже выслал психиатру в подарок чучело горного примата Свирунги-2. Выпятив губы трубочкой, обезьяна с интересом глядела вдаль. Должно быть, в книгу надзора, куда ее занесли, как вымирающий вид. На ладони она держала сине-зеленый шарик планеты. Чучело поставили в рабочем кабинете психиатра. Иногда, в присутствии клиентов или их доверенных лиц, он спрашивал у чучела совета, именуя его уважаемый коллега, и хмурился, словно вслушиваясь в немой ответ. В такие минуты седая щетина на голове профессора вставала дыбом. Злопыхатели шептались, что обезьяна – дед Мвоунгви. «И что?» – спросил Антоний Гракх. Улыбка пропала даром. Этот помпелианец и глазом бы не моргнул, удар рядом молния. Оформлен по документам, как полномочный представитель клиента. Антоний вел себя в пальмовой ветви, как командир отряда спецназа на условно-дружеской территории. «Рядовой телохранитель? Берем выше. Начальник личной охраны. В прошлом боевой офицер. Модификант? Нет. Тип мышечных реакций – стандарт 3. Имеется опыт контактной агрессии. Если он решит, что хозяйке грозит опасность...» Медля с ответом, Мвонгви взял из вазы цветок гибискуса. Оранжевые лепестки к центру темнели, наливаясь пурпуром. Нагло торчала антенна с головчатыми рыльцами на конце. форма и цвет гибискуса подбирались заранее. Комплекс внешних раздражителей. По непроизвольной реакции Антония на фишку можно узнать кое-что. Хотите воды, сока? Нет. Биби Руф очень красивая женщина, не так ли? Да, вы поставили диагноз. Не торопите меня. Лучше скажите, что вы сделали с ней? Вся информация передана вам, профессор. Аванс за услуги перечислен на ваш счет. Если угодно, я в вашем распоряжении. Я здесь и я жду. Дело за малым, кивнул Мваунгве. Определить психическое заболевание, не имеющее аналогов, и назначить курс лечения. Как в сказке про паучка Ананси. Пойди никуда, принеси ничего. Он активировал информблок, встроенный в столешницу. Некоторое время смотрел на изображение клиентки, меняя ракурсы. Горилла любовалась черной пантерой, зная, что у пантер не случается расстройств психики. А вот поди ж ты. Значит, Юлия Руф, дочь Тита Макция Руфа, второго консула на Актуберане, позднее императорского наместника на Квинтересе, закончила с отличием Банийский университет, факультет социостратегии, кандидатская, затем докторская степень, куратор сети лабораторий. Впрочем, неважно. В данный момент пациентка моей клиники. Бунгало номер 6, 4 сектор. Пальмовую ветвь обычно именовали не клиникой, а санаторием. Психиатр оговорился намеренно, дав гостю почувствовать. Здесь лечат. Лечат больных. И Нодом Боунгве, как капитан на корабле, второй после Бога. В связи с вышеизложенным, любезный Баас Кракх, я повторяю вопрос. Что вы с ней сделали? Обладая усеченными сведениями, я не в силах поставить верный диагноз. Сперва я хочу узнать, что вы обнаружили при первом контакте. Не забывай, черномазый, ясно звучало в контрвопросе Антония. Кто тебе платит? Станешь корчить из себя светило, найдем другого, более сговорчивого мозгочиста. За такие деньжищи академики бегом побегут. Профессор еще раз улыбнулся. Он знал, другого не найдут. Во-первых, на черномазого мозгочиста молятся такие клиенты, рядом с которыми дочь императорского наместника – рядовой случай. Шизофрения демократична. Ей плевать на родословную. Во-вторых, пальмовая ветвь славится не только высоким уровнем излечиваемости. Мы еще и помалкивать умеем. И в-третьих, не ты помц меня выбрал, не тебе и отстранять. Я мало работал с представителями вашей расы, Баас Кракх. Вы практически не страдаете расстройствами психики или умело их скрываете. Опять же, ваше клеймо затрудняет работу психиатра Вудуна. Луа Помпелианца, уж простите мне резкое сравнение, напоминает актинию. Чужому Луа лучше не касаться щупальца со стрекательными нитями. Они держат парализованную добычу, срослись с ней и чрезвычайно нервно реагируют на прикосновение. Так вот, у Биби и Руф я наблюдал неестественную картину. Умение держать паузы – инструмент психиатра. Боунгве владел им в совершенстве. Он подошел к окну, любуясь открывающимся пейзажем. Синее небо, зеленый океан, белые облака, желтый песок. Никаких полутонов, как на детском рисунке. Он не зря выбрал для клиники юго-восточную часть побережья Яламаку вдали от фешенебельных вилл. Тут душа отдыхала. Щупальцы Биби Руф, если вы позволите мне продолжить аналогию, лишены добычи, все до единого. Они тесно прижаты к эфирному телу Лоа. Местами они обвивают тело, затрудняя естественную пульсацию. На концах щупальца вместо стрекалис образовались клешни, похожие на клешни скорпиона. Ядовитое жало не обнаружено? В голосе Антония звучала ирония. Пока нет. Серьезно ответил профессор. Он нахмурился, втянул голову в могучие плечи. Казалось, сейчас он в Оунгве ударит себя кулаками в грудь, вызывая врага на бой. Но одно из щупальцев уже стало сегментарным. На конце его сформировались два мешочка, я полагаю, с ядовитым секретом, и прообраз будущей иглы, очень длинной, узкой и кривой. Объясните мне, что произошло с Биби Руф, если изменения Лоа зашли так далеко? Антони вздохнул, пригладил волосы, блестевшие, как если бы он мыл голову маслом. Вне сомнений, У представителя клиента было четкое указание – под давлением уступать. Но отследить информацию скупо, порциями, на ходу соображая, что озвучить, что приберечь. Необходимость самостоятельных решений – жестокое испытание. Произошла трагедия. Помпелянец старался не смотреть на стол, над которым до сих пор вертелась голографическая Юлия в масштабе 1 к 4. Словно боялся, что хозяйка услышит и обидится. «Все рабы госпожи Руф погибли». «Все?» «Да». «Одновременно?» «Да». «Трагическая случайность?» «Да». «Допустим, я вам поверил, Баас Гракх». Горилла любовался океаном. Складчатый затылок выражал крайнюю степень эстетического удовольствия. «Допустим, я наивен и доверчив. Важен результат. Биби Руф лишена рабов. Вы в курсе, что такое состояние для помпелянки смертельно опасно?» «Ирония за иронию, помц». «В курсе». «И никто не озаботился тем, чтобы бедная Биби Руф получила в свое распоряжение сотню новых рабов? Десяток? Хоть одного, наконец? Она избежала бы пальмовой ветви, а я лишился бы аванса, да и гонорара в целом». «Госпожа Руф, были представлены новые рабы в достаточном количестве, но трагедия сказалась на структуре ее клейма. Она лишилась возможности...» Антони выразительно сделал ряд хватательных движений. «Надеюсь, вы меня поняли?» «Я вас понял». Что понял Мвунгви, стоя к собеседнику спиной, осталось загадкой. «Вы помните о соблюдении врачебной тайны?» «Вы меня обижаете, Баас Гракх. Итак, Юлия Руф лишена не только прежних рабов, но и способности клеймить новых. Стресс, потрясение, реакция отторжения. Верю, это могло особым образом сказаться на эфирном теле Лоа. Но Биби Руф, когда вы доставили ее на Китту, вела себя... Вудун до мельчайших подробностей скопировал интонацию Антония. Даже тембр голоса изменился. Завершая представление, он повернулся к гостю лицом и развел руками. Размах рук Вудуна превышал его рост. Так можно заключить в объятия все скорби мира, и еще останется чуть-чуть свободного места. Ходили слухи, что в юности Боунгве сознательно лег под нож хирурга-корректировщика. «Я хочу сказать неадекватно. Что послужило причиной нервного срыва? Утрата рабов? Или нечто, о чем Баас Гракх забыл сказать глупому дикарю Нодди?» «Вам нравится язвить в мой адрес?» – спросил Антоний. «Не стану скрывать, да. Это мой метод общения с представителями клиентов. Зато пациенты рядом со мной чувствуют себя в безопасности. Верите?» «Верю». На сей раз помпелянец удачно скопировал профессора. «А он не такой солдафон, каким кажется», — отметил Воунгви. И поправился. Вернее, каким хочет выглядеть. «Баас Гракх. Я не просто специалист высокого класса. Я доминантный самец. Вы тоже доминантный самец, хотя и другого вида. Столкнувшись, мы формируем конфликтную ситуацию. Язвительность с обеих сторон дает выход напряжению и нейтрализует конфликт. Но когда речь идет о пациенте, человеке ущербном и слабом, мой Лоа, Лоа доминантного самца, защита в обмен на покорность. Не врач, но покровитель. Вы даже не представляете, как это помогает в лечении». «Представляю». Антони внезапно подошел к столу и вложил в ячейку приема инфокристалл. «Откровенность за откровенность, профессор. Вот запись малого триумфа на Квинтилисе. Триумфатор – Гард Легат Гаек Твиан Тумидус, кавалер Ордена Цепи. Он получил триумф от Сената и Императора». «За что?» «За высадку на Малой Туле. Подробности вам знать ни к чему». Коммуникатор булькнул по птичьи. В микросфере появилось лицо. Не черное, а темно-абрикосовое. Узкий нос с плоской переносицей, шрамы на щеках, белки глаз залиты желтизной. В отличие от гориллы профессора, абонент напоминал ящерицу. Специалист-антрополог отметил бы, что Мваунгви – чистокровный нгола Скитты, а человек в сфере – Увакуруа Смандонга. Экстренный вызов. Заместитель главврача, куратор хосписа Лагуна, владел кодами срочного доступа. «Абуэ Ланганга». Ящерица назвала гориллу не по имени, а по ученой степени. «Я подготовил все необходимые материалы по красавчику. Сегодня надо дать ответ». «Позже», — — рявкнул Вонгви. «Я занят». Лицо в сфере моргнуло и исчезло. «Вы говорили о малом триумфе, Баас Крак?» Как ни в чем не бывало, напомнил профессор. «Да, даю запись». На свободном участке столешницы, сменив изображение пациентки, возник фрагмент городской площади. По ней колоннами маршировали гвардейцы в парадной форме десантников. Темно-синие брюки, белые кителя, тяжелые пульсары в открытых кобурах. Береты на бекрень, золоченые шнуры горят на солнце. Ордена, медали, знаки отличия, за благородство помыслов, ветеран гвардии, за заслуги в обеспечении национальной безопасности. В центре двигался открытый мобиль, где стоял во весь рост бравый легат. Бритую наголо голову вместо фуражки украшал венок из лавра. На заднем сиденье разместился человек в цивильном костюме, серый и неприметный. Привстав, он что-то шептал триумфатору в ухо. «Стойте!» Вопля не услышал никто. Ехал мобиль, стоял легат, дизантура рубила шаг. Профессор Мвоунгве и Антони Гракх следили за записью триумфа. Но над происходящим, запихивая его в волшебный ящик, как повариха толкает в кадушку сбежавшее тело, взмыл Лючана Барготта по прозвищу Тарталья, вспоминая себя, обретая личность. Это стоило колоссального труда. Если поначалу он сохранял волю, путешествуя во времени и пространстве, достраивая события на основе действий знакомых людей, то в последних случаях он терялся, словно ребенок в дремучем лесу. Позже, возвращаясь в реальность, он помнил все до мельчайших подробностей, но сам момент поиска. Как огрызок флуктуации растворялся в нем, становясь верной, услужливой частью единого целого, так и Тарталья растворялся в эпизодах прошлого. Чужое делалось своим, без остатка. Капля в волнах, лист в кроне. Ситуация пугала бы, не будь она такой естественной. Нельзя ужаснуться, обнаружив, что ты дышишь, ходишь, жуешь ломтик сыра. Но Лючана хотел наблюдать за триумфом Гая лично. Зритель с именем и биографией, ровня горилле профессору и шефу охраны. Он не знал, откуда возникло это властное желание, и знать не хотел. Управлять волшебным ящиком вручную оказалось гораздо труднее, чем растворенному путь по течению. А теперь продолжим. Парад сместился, частью уходя за край изображения. Возникли трибуны на поплавках-антигравах. На главной трибуне в окружении сенаторов стоял наместник Тит Макций Руф с дочерью. Юлия внимательно следила за триумфом. В ее позе крылось знакомое напряжение. Оскал хищника, белая как снег кожа, черные волосы разметались по плечам. Глаза помпелианки впились в легата, вознесенного ритмом марширующих колонн. Точно так же, два года спустя, она будет смотреть на пророка Хасанидаса, реющего над толпой фанатиков. Соперник посягнул на добычу пантеры. Оператор дал крупный план. Рюка со скрученными пальцами, на безымянном кольцо с рубином. Протянулась к мобилю триумфатора. Человек на заднем сиденье вдруг перестал шептать, схватил легата за горло и впился ему в ухо зубами. Лавровый венок свалился под ноги гвардейцам. Спустя миг туда же полетел и обезумевший шептун. Багровый, гневный Тумидус склонился к пульту управления мобилем. Автодрайвер отключился, машину несло боком, колонны сбились с шага. Гвардия без видимых причин превращалась в толпу. Кое-кто из десантников пустился в пляс, местами вспыхнули драки. Вокруг мобиля кружился хоровод, ничем не похожий на парад минутной давности. А на трибуне царствовала фурия, центр сокрушительных вибраций. Изображение дрогнуло, рассыпаясь на сотню невнятных фрагментов. Мелькнул беззвучно, отдавая приказы наместник. Юлия стояла на коленях, истерически хохоча, и норовила поцеловать отца в бедро. Зеленые хламиды врачей окружили ее, скрыв от посторонних взглядов. Порядок на площади быстро восстанавливался. Гвардия приходила в чувство, строилась, подчиняясь приказам офицеров. Минута, и триумф продолжился. Без шептуна, которого унесли на носилках. «Вы видели», — сказал Антоний. «После этого случая госпожа Руф 3 дня была невменяема. 3-й день вы застали. Мы привезли больную на Китту в пальмовую ветвь. Вы имели счастье видеть ее выходки собственными глазами». «Сомнительное счастье», — уточнил психиатр. «Биби Руф желала подчиняться, умоляла, чтобы ей причинили боль. Пыталась соблазнить меня и обслуживающий персонал. Следующие дни — упадок сил, безволие, утрата интереса к жизни. Скажите, Биби Руф лишилась рабов до нервного срыва или после? Антоний забрал инфокристалл из ячейки. До. Наши медики полагают, что обезрабливание послужило причиной срыва. Говорит правду, отметил Лючано, паря над волшебным ящиком, умалчивая, что потеря рабов не итог трагической случайности, а результат целенаправленного эксперимента. Чего вы хотели добиться, умники-помцы, трудясь над клеймом добровольца Юлии Руф? Что ж, такой вариант вполне реален. Мутация клейма. Помните, что я говорил о Луа Биби Руф? Обожженные потери рабов, щупальца втянулись. Старикальцы переродились в клешни. Теперь она не в состоянии взять раба обычным способом. Удивляюсь, как она вообще выжила. В критические моменты клеймо мутант активизируется. Реагирует на раздражитель. Главный параметр кризиса – толпа под воздействием харизматичного лидера. Или толпа в момент поклонения святыни. Гвардия на параде – это вам не толпа. Извините за неточное сравнение. Я не социолог, я лишь очерчиваю общий контур. Психиатр наклонился вперед, упершись в пол кулаками. При его телосложении это было нетрудно. Глазки, утонув под мощными надбровьями, горели огнем исследователя, столкнувшегося с открытием. Луа Биби Руф в кризисной ситуации делается агрессивен. Переродившиеся щупальцы хватают добычу клешнями, опасно воздействуя на психику жертв. Конкурент подавляется, либо иным способом утрачивает роль лидера. Вы видели Бас Крак? Занятый управлением мобиля, легат Триумфатор перестал быть в центре внимания. Как следствие, он выпал из сферы влияния Биби Руф. Но долго удерживать добычу клешни не могут. После кризиса мы имеем гиперкомпенсацию вспышки агрессии. У больного возникает прогрессирующий комплекс жертвы. Тотальная зависимость от окружающих, инстинкт подчинения, сексуальное отклонение. Это лечится? Я, конечно, стабилизирую вибрации его, но никаких гарантий, что это не проявится у Биби Руф снова. Мои рекомендации – избегать кризисных ситуаций. Присутствие на парадах, демонстрациях, публичных торжествах, массовых религиозных служениях категорически нежелательно. Подробности я укажу в медицинском заключении. На столе опять булькнул коммуникатор. В сфере возникла знакомая мордочка ящерицы. Заместитель ничего не сказал. Появился и исчез, напоминая о себе. «Вынужден вас ненадолго покинуть, Бас Крак». В голосе психиатра сквозило раздражение. «Сами видите», — ясно говорило оно. «Я и рад бы продолжить наш увлекательный разговор, но дела. Эти работнички банан не очистят, чтобы не прикусить палец». Верно выбранная интонация вселяла в собеседника уверенность, что он-то гораздо более интересен в Ваунгве, чем какие-то нелепые дела. А безмолвный выпад в адрес неумех работничков был особо приятен сердцу Антония Гракха, начальника охраны. «Если угодно, обождите здесь, не более получаса». «Хорошо, я жду». С трудом удерживаясь от растворения, Лючано шевельнул управляющими пучками. Психиатр задвигался быстро-быстро. Вот он уже вне кабинета, вне здания, вот он в аэрокабриолете. Внизу скользят дорожки, мощенные бледно-зеленым яшматитом, беседки для отдыха пациентов, бунгало в тенистых уголках. Крутой мыс, отделяющий территорию пальмовой ветви от хосписа Лагуна. В Лагуне доживали свой век безнадежные, неизлечимые, без шансов на социальную адаптацию. Ящерица-заместитель сидел на скамеечке под драконовым деревом, похожим на кактус-гигант. Толстые ветки, пучки очень острых листьев. В надрезах на стволе засохла красная, как кровь, смола. Драконово дерево считалось у вудунов символом космического дыхания Джа. У него не образовывалось годичных колец, и определить возраст растения было невозможно даже приблизительно. «Простите, обои Ланганга», — кинулся заместитель навстречу Ваунгве, посадившему кабриолет в 5 шагах от скамеечки. «Я никогда не посмел бы, но вы же знаете Бааса Катула. Он хочет забрать красавчика прямо сейчас. Выгодное дело, обои Ланганга». «Вы все подготовили, Лунга?» «Все, сейчас я покажу». Заместитель выхватил уником. Всплыла заставка с видами пояса астероидов. Бархатный голосок информателлы мурлыкнул. «Репортаж с Фравардина. Нейрам Саманган, лидер антис хозяев огня, бесследно исчезнувший год назад, официально признан погибшим. Видя в случившемся руку провидения, Кейкабад IV отрекся от престола, не объявив наследника. Открытие памятников... Виноват, это новости. Вечно они лезут поперек. Обождите, Лунга, я хочу дослушать. На Фравардине и Михре прошло при большом скоплении народа. Работа скульптора по храму Акавы потрясла собравшихся. Уником сформировал объемное изображение. Крылатый атлет, сотканный из языков пламени, устремляется ввысь. К сожалению, заявление лидера сепаратистов на Михре омрачило... Хватит. Давайте материалы. Крылатый атлет сменился участком побережья, отведенным под хоспис. Гляделка давала увеличение. В плетенной из лиан беседке, безразличный ко всему, сидел блондин в шортах и цветастом халате. «Фернан Падахас», — сообщила информателла. «Штурман грузовой барки «Клементина», принадлежащей компании «Трегон». Последствия атаки «Фагов» неизлечим. Холост без детей. Родители умерли 8 лет назад. Близких родственников нет. Сведения, предоставленные религиозным филиалом «Трегон». Оплата пожизненного содержания в лагуне перечислена страховой компании «Андамар и сын». Профессор кивнул. «Годится. Виртуальный клон сформирован?» «Да, Бойланганга». Пару минут психиатр развлекался с вирт-клоном блондина. Заставлял встать, сесть, под надзором санитара пройти в крошечный домик, лечь на кровать. Особая программа позволяла состарить клон на год, два, 10, 30. В случае запроса о состоянии больного, это, в сочетании с медицинским заключением, позволяло вовсе обойтись без несчастного. Живой человек превращался в фикцию. «Возможность прилета комиссии предусмотрена?» «Разумеется». Информателла забубнила о скоропостижной смерти бывшего штурмана Бадахаса. Причиной послужила редкая болезнь с зубодробительным названием. Заключение о смерти подписано лечащим врачом. Кремирован согласно правилам хосписа. Урна с прахом по желанию может быть предоставлена родственникам. «Достаточно. Говорите, Баас Кату хочет забрать красавчика немедленно?» «Да». «Я не возражаю. Мою часть вознаграждения переведите на известный вам счет. Я доверяю вам, Лунга». Ящерица лебезила перед гориллой, рассыпаясь в словословиях. Горилла хвалил ящерицу за расторопность и деловую сметку. Расстались они довольны друг другом. Если помцы скупают крепких идиотов для каких-то извращений, почему бы и не улучшить свое финансовое положение за их счет? Спрос рождает предложение. «На кого же он похож, бедняга-красавчик?» — думал психиатр, летя обратно в аэрокабриолете. «Нет, не помню. Надо будет глянуть новостную ленту. На Михре заваривается горячая каша. Хорошо, что мы далеко».